Братья и сестры, я прочитаю 104-й Псалом, 4 стих. «Ищите Господа и сил Его, ищите лица Его всегда». Псалмопевец говорит, искать Господа и сил Его, искать лица Его, и он говорит «всегда». «Всегда» – это значит «постоянно». И мы находим, что Исаия слова такие говорил, «Ищите Господа, когда можно найти Его». Еще есть время искать Его, еще есть время, но как бы вот прочитаю, есть так вот, помните, Господь наш говорил, «Ищите Царство Небесного, да, и правды Его». Обращая взгляд на земную жизнь, говорит, а это вам все приложится. Я так понимаю, что есть у человека такой путь жизни, когда он ищет небо, ищет Бога в жизни. А Бог на себя берет ответственность такую, позаботиться о его земном существовании. Ответственность Бог несет тогда, когда человек ищет Царство Небесного, ищет небо, ищет присутствие Бога в своей жизни. И Бог тогда отвечает за его земную жизнь. Мы находим, что есть такое слово «ищите и найдете». И мы в этой жизни всегда заняты каким-то поиском, и всегда мы что-то находим. Находим нечто, что нас не радует, находим то, что мы давно искали и нашли, это нас очень радует. Иов даже и не думал, что он такое найдет в жизни. А когда пройдут его дни страданий, это будет уже совсем другой человек. Это будет человек, который будет, ну не тот, о котором было написано, когда он разбивал челюсти людям, утверждая правду и сейчас справедливости. Это уже не тот человек в конце книги, который выходил на площадь, князья вставали, они смотрели на него и не верили, что он улыбается им. Это уже был совсем другой. И я думаю, если бы в начале жизни или в начале вот этой книги он бы знал, что с ним произойдет это и для чего это, и Бог бы спросил у него такого изволения, хочешь ли пойти этим путем? Трудно сказать, согласился бы он или нет. Кто согласится 10 детей потерять, потерять все имущество, заболеть такой болезнью, от которой люди умирают? Вот конец пути его уже другой. Он может молиться так, что и других людей Бог прощает, и других людей Бог покрывает милостью. Мы находим филиппийцам есть такое слово, я прочитаю это во 2 главе, 21 стихе. Говоря, ну, он говорит такие слова, апостол Павел, «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Мы знаем, он здесь про Тимофея говорит и ставит его как бы в пример такой. Но говоря обо всех, а не о Тимофее, он говорит, что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Мы находим, что у Павла был такой человек рядом с ним, на которого он мог весьма положиться, довериться. Он дальше пишет, а его верность вам известна. И мы находим, что сам апостол Павел не просто имел такого человека рядом. Он послужил ему ярким примером, чтобы Тимофей рядом с ним именно стал вот таким человеком, о котором Павел впоследствии скажет, что вот он такой, он верный. Мы находим, что апостол Павел, говоря о том, что если по плоти, то он имеет большое преимущество, что он еврей из евреев, и из колена, и все, и он был такой ревностный, по правде непорочный, вот так он о себе говорит. Но он говорит дальше о себе, что все это почитаю, читаю. Дальше говорит, засор. Почему? Чтобы достигнуть Христа. И, знаете, апостол Павел его достиг. Мы знаем все, что его жизнь, она, когда он обратился ко Христу, она уже не принадлежала ему ни одного дня. Мы находим, что апостол Павел и последнее дыхание жизни не отнял у Христа. Он готов был и последнее дыхание произнести также в присутствии Бога, по воле Бога. И мы знаем, что жизнь его закончилась трагически, как бы, знаете, вот по-человечески он был казнен. Но вот, знаете, ну вот я сегодня с братом разговаривал, говорю, знаешь, вот, ну, мы вспоминаем как-то вот страдальцев, да, которые, ну, столько лет в вузах провели. Мы знаем, как они семейным счастьем жертвовали, так что они отказывались, ну, от многого, от всей своей жизни земной. И вот как бы эпоха эта прошла, сегодня как бы другая жизнь, да. Мы вспоминаем Ваню Моисея, мы вспоминаем других солдатиков, мы вспоминаем, ну, многих вот героев веры вот прошедшего поколения. И как-то вот на фоне сегодняшней жизни это какая-то сказка, это нереальность. Это что-то ненастоящее. Глядя на сегодня, жизнь кажется, да так разве жили? Или, глядя на сегодня жизнь, трудно сказать, что сегодня возможна так жизнь. Ну, апостол Павел к коринфянам обращается, есть такое слово, он говорит коротко им, «Никто не ищи своего». Мы находим, что, встречаясь со служителями Ефесской церкви, он говорит там такие слова, что из вас самих восстанут вот такие люди. И он говорит, нещадящие стада, которые за собой будут вести. И он их предостерегает об этом. И он говорит, это будет. Мы читаем на страницах Библии, есть такой эталон христианина последнего времени. Это действительно вот как бы это лаодикийский христианин, который вот является таким вот человеком, который действительно всего достиг в этой жизни. Настолько высок он может быть в глазах братьев, сестер, настолько, может быть, он преуспевает в духовной жизни, кажется, да, он во всем, он много что успевает сделать. Он, может быть, и жизнь свою, вот как бы, знаете, ну, обеспечить семью, помочь еще кому-то. Вы понимаете, это человек не тот, который грешник или еще какой-то, который утопает в злых каких-то, ну, таких прямых грехах каких-то, знаете, в чем-то. Нет. Это человек где-то в таком преуспел, как Григорий Васильевич говорил, здесь однажды приходил, говорит, что грубых грехов он не делает. Он преуспел так, что действительно он может послужить даже каким-то примером. Но вот если бы этот человек немножко сокрушался, немножко видел себя правильно, я думаю, и может быть, и этого не было, вот обращения. Но дело в том, что этот человек себя уже не видел правильно, и вот Богу приходится заговорить с ним так, чтобы этот человек обратил внимание на то, каким видит его Бог. И мы находим, почему такой он стал? Вот. Почему он действительно вот стал таким, что Бог говорит ему, ты слеп, наг, нищ, да? Бог ему предлагает выход из этого положения, покаяться, да? Но почему он стал таким? Я вот тоже думаю, наверное, потому что он в жизни своей очень многое делал, все по-своему. Даже, может быть, в служении, еще в чем-то он искал своего. Когда-то Иисус Христос, обращаясь, ну, разговаривая со своим народом, он говорил такие слова. Это 30 стих 5 главы Евангелия от Иоанна. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Вот он говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя». Иисус Христос как бы признается в своем бессилии. Так получается, как бы, если посмотреть, он не может. Вот это не может, знаете, но не о том говорит, что он бессилен, он не хочет этого делать. Он не хочет это делать. Почему? Он говорит, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Еще есть такое слово, где он говорит, не ищу славы вот моей. Вот себе славы он не искал. И мы находим, что нашел он только крест, только унижение, только вот издевательство. А издевательство, вот, знаете, какие есть, все вот такие в полном как бы масштабе таком. И я вот как человек просто размышлял о том, как его унижали. Вот не знаю, вот в нем хватило вот сил, вот любви, чтобы все эти унижения перенести. Я когда примерял к себе эти унижения, думаю, ну вот здесь можно уже, наверное, жизнь закончить, умереть. Сил не хватит физических. Ну, думаю, ну а если хватит сил физических? Ну, допустим, давай возьмем, как его унижали, вот когда полк был. Это страшное унижение. Я думаю, смог бы я вот так вот, что бы я делал в данной ситуации? Я не знаю. Я даже не могу думать, что вот потом, когда в него плевали, когда смеялись над ним, и он, имея эту силу заступиться за себя, не заступался. Я вот, допустим, работаю с людьми, которые, может быть, отчаянные грешники, страшные люди такие по жизни. Но, быть может, знаете, ну, кто-то отсидел, кто-то еще что-то. И в них вот это все осталось, они же неверующие. В них это бывает бурлит как-то так, выходит наружу. У них это не только на языке, это в движениях, вот, в кулаках там, во всем, да. И вот бывает вот... Где-то вот смиряешься вот так, да, промолчишь все. А бывает иногда такое, знаете, как будто в церковь плюют, в Христа опять плюют. Даже вот как-то не в меня, я как будто в стороне стою, вот такое вот происходит. Иногда Бог дает власть такую, силу. И с человеком разговариваешь не на повышенных тонах, но весьма строго. И уходишь, потом думаешь, не перегнул ли, не перешагнул ли через какую-то границу. Я вот так понимаю, что бывает иногда такое поведение этих людей, что иногда надо заступиться за Господа. Не то, что там накричать что-то еще, но сказать, что это неправда. Это ненормально. Вот так даже думать ненормально. Вот такие слова говорить ненормально. И вся эта жизнь, которая сейчас вокруг меня здесь, то, чем вы сейчас наслаждаетесь, это просто как вот испить яд из чаши. А впоследствии так страшно-страшно умирать. И вы знаете, вот приходится разговаривать с людьми, которые действительно вот такие по жизни бурные люди. И иногда находишь, что не хватает слов, не хватает мудрости, многих вещей не хватает. И замечаешь, что именно вот в таком положении, когда тебе вот, ну, у тебя нет ничего, у тебя такое бессилие, такое вот это все. И вот когда вот в таком положении оказываешься, мне кажется, это самое хорошее положение, когда можно обратиться к Богу, получить у Него нечто, для того, чтобы самому стоять твердо и другим посвятить, другим как-то рассказать о Боге, о Его любви. И происходят совсем другие общения. Это совсем, знаете, не просто ты отстаиваешь что-то, еще что-то. Но когда рассказываешь о страданиях Господу, Господу, вот людям этим, расскажешь о том, как он страдал, как он умирал, что это было не просто выдумка, что это реально все, это на самом деле. И во всем этом его частичка любви тебя касается, и это твое. Он никогда не искал для себя ничего, даже когда он голодал, пить хотел, 40 дней, он не стал для себя ничего делать, пришли ангелы, служили. Когда он страдал на кресте, он для себя ничего не сделал. И Петр остановился, хотел заступиться, он и здесь для себя ничего не делал. И я вот нахожу, что путь жизни христианина – это тогда, когда он, ну, интересуется вообще, ищет, вот Господу это нравится, вот для Господа это ценно или нет, то, что я сейчас делаю. Вот это мое желание в глазах Бога, оно важно, для Него это действительно, Бог благословляет это желание. Мою жизнь, мои поездки, допустим, мой переезд, мой... Ну вот мою сегодняшнюю жизнь, я приехал в Москву, еще что-то. Его устраивает моя жизнь, мое положение. Знаете, устраивает ли его место моей работы? Устраивает ли его вообще мое слово, которое говорю я в семье? Устраивает ли вообще его и вообще мои соседи, люди, с которыми я живу на работе? Весь этот мир, который меня окружает. Видит ли он во мне того, который может сказать вот так вот, я не ищу своего. Могу ли я вот иметь это дерзновение, чтобы вот так вот, но получить благословение, которое имели многие люди, как написано у Иеремии, в плаче Иеремии, «Благ Господь к душе, ищущей Его». ищущим Его воздаст, так написано евреям. Мы находим, что те, которые искали Господа, а они нашли не просто Господа, они нашли все Его обетования, они нашли свой дом на небесах, они нашли свою семью там, ожидающую Его, они нашли всю полноту того, чего они искали здесь на земле. Сегодня люди на земле, многие ищут чего-то, ищут и ищут. И я нашел себя в таком положении, что я сегодня тоже чего-то ищу. Я искал вчера, я сегодня ищу. Я в быту что-то ищу и ищу в работе своей что-то. Я в общении с братьями, с сестрами, с чего-то ищу тоже. А вот думаю, а все ли верно я делаю, все ли правильно. Сегодня вот так с братом с одним разговаривали. Я задал себе потом вопрос, когда шел. Вот чего я искал, когда я с ним говорил? Вот, ну, вот после моей беседы как бы тверже он стал, правильнее, ему лучше стало. Или, может быть, я потерял еще одного брата, который мог стать моим другом. Я не знаю. Ну вот, я когда-то помню, одному человеку сказал, ну, я говорю, у меня по жизни всегда было очень мало друзей, ну, единиц. У меня было много товарищей. Ну, как бы люди, которые участвуют в каком-то деле, в разговоре, по жизни тебя сопровождают. Но друзья были единицы. Вот у меня по жизни раньше был один друг, я его потерял потом. Потерял не потому, что он умер, потому что я для него умер. Не потому, что я верующим стал, а потому, что я жизнь такую вел. Я потерял его однажды, мне потом всю жизнь стыдно было. Я когда уверовал, я пришел к нему и говорю, слушай, я в жизни своей, ну, неправильно поступал, потому что действительно я искал то, что мне нравится, то, что для меня было важно. Я считал тебя своим другом, но несколько раз Бог меня проверил в жизни, и я твоей дружбой поступился во благо себе, чтобы мне лучше было. Я просил у него прощения. И нахожу, что придя уже к Христу в церковь, я нахожу, что вот Павел говорит, никто не ищи своего. Но там есть дальше такое слово, чтобы искали того, что угодно другому, вот тому ближнему твоему, чтобы ему было это в назидание, чтобы ему было это для пользы. И я нахожу, что вот в церкви мы, братья и сестры, вот Иисус Христос тоже обращается к нам, но Он такое одно обращение сделал к ученикам, говорит, вы друзья мои. Он сказал, вы друзья мои, если... Вот это «если» оно и сегодня остается, это «если» нас бывает друг с другом разделяет, оно не дает нам быть друзьями часто, близкими друзьями, оно бывает, вот это «если» бывает, а это «если» в нас, оно не во Христе. Это слово обращение «вы друзья мои», это говорит о том, чтобы мы действительно дружили друг с другом, любили друг друга, были очень близкими друг к другу. Но вы знаете, иногда бывает, я замечал в людях в мире, и иногда среди верующих замечал, что бывает дружба, она имеет какую-то цель впереди. Вот вы знаете, столько есть беспризорных людей, нищих, бедных, и с ними никто не хочет дружить. Ну, почти никто. Есть такие люди из ряда вон выходящие, которые могут остановиться, назначать беседу, которые могут помочь в дом свой прийти. Ну, что-то сделать такое неординарное, что такое из ряда вон выходящее, на чем другие удивляются. Вот с такими дружить не хочется, как говорят люди. Ну, как дружить с таким человеком? И вот мы, придя к Господу, а мы пришли именно такими к Нему, и Он к нам обратился, как к друзьям. Вы друзья мои. А кому ты говоришь, Господи, друзья? К тем, которых ты нашел в кровях, те, которые были вот в таком страшном виде, на которых ты не побрезгал, как на тех 10 прокаженных. Возложить вот на прокаженного, помните? Вот на одного прокаженного положил руки свои. Да к нему прикасаться нельзя, а он возложил руки. И вот я все думаю, что недостаток в церкви, как Христос говорит, вот в ее сила благовестия ее, сила вот, ну, распространения Евангелия вообще лежит не в том, что мы слово понесем, а в том, какими руками и каким сердцем мы это сделаем, в том, какие у нас отношения внутри церкви, в том, как мы любим друг друга. И Христос когда-то обратил внимание, Все узнают, что вы мои ученики. Не тогда, когда ты наведешь порядок в компьютере, не тогда, когда ты наведешь отношения там еще, нет. А вот когда будут у вас отношения друг с другом, когда вы будете любить друг друга, и тогда люди окружающие узнают, что вы мои ученики, что вы те, кто сидит за моей партой, те, кто стоят перед моей доской и учатся, все узнают, когда будет любовь между вами. Я не говорю это простые слова, я просто сегодня задумался, разговаривая с братом, подумал, приобрел я или потерял? И у меня такое чувство было, потерял. И я думаю, что вина во мне. Почему? Потому что я чувствую где-то, что у меня есть мнение, у меня есть такое, что-то такое свое, и я искал своего, я так понял. И я думаю, что в жизни нашей вот этого больше всего. И ищем своего. Когда человек ищет своего, он его находит. Но когда он его находит, он теряет Божье. Он теряет самого Господа, когда он находит свое. Вот если человек действительно в жизни своей, так вот задуматься действительно, Господи, а ты этого хочешь? У нас бывает, знаете, вот в последнее время, иногда такие разговоры с некоторыми братьями бывают, ни о чем. Это же нельзя, говорю. Он говорит, почему нельзя? Это можно. Это вот нравится, это не нравится. Как-то вот мы не можем прийти к одному мнению, потому что нет закона в церкви. Бог послал благодать, и поэтому некоторые вопросы очень трудно бывает урегулировать. Как бы прийти к такому, что можно, что нельзя. И я думаю, действительно, может быть, вот так вот задуматься, вот я за себя говорю, чего я ищу в этом? Утвердить закон в церкви, утвердить какой-то порядок такой, которого надо придерживаться. Или все-таки, как один человек сказал, когда говорят, надо интернет запретить, он говорит такие слова, что если мы запретим, то мы проиграем. Благодать должна победить все. Она должна победить не только интернет, она всякий грех должна победить. Она должна победить присутствие мира в церкви. Она должна победить в церкви разобщенность, конфронтацию. Она должна победить все. Она должна победить церковную политику и многие вещи. Многие. Она должна привести людей к единству, о чем молился Христос. Да будут все едины. И Он говорит, как я и ты, Отцу. Вот так, чтобы они были едины между собой. И я думаю, что если мы не дружим друг с другом, если не идет это изнутри, я так думаю, это в нас самих, в каждом, во мне лично. Я сегодня просто убедился в этом и думаю, а Бог призвал дружить. Знаете, вот любить, это что-то можно, любить, это как-то вот трудно определить, а вот дружбу можно определить. Я некоторых братьев, знаете, как определяю, что они дружат? Они часто бывают вместе. Они вместе молятся, они вместе кушают, они вместе ездят в поездки, они вместе. Но я всегда говорил, это очень хорошо, но бывает этого очень мало. И я не то что позавидовал им, но я однажды понял. Я побыл среди них один день, и я понял, что у меня второго дня не будет. Так жизнь, время так пошло, что меня больше там нету. И я вот думаю, а хочу ли я этого? Вы знаете, мне очень понравилось там среди них, понравилось. Вот это непосредственное желание взять всем, склониться, братьям, помолиться за нужды каждого из них. Я удивился тогда этому. Я давно такого не встречал. Я не встречал давно такого, когда братья могли вместе после первого собрания собраться, вместе покушать, а потом пойти порассуждать как-то, встать на колени. Говорит, у тебя какие нужды? А у тебя какие? А у тебя? Давайте, говорит, помолимся. Я давно такого не встречал. Это есть. Но хочется, чтобы этого было больше. Пусть Бог благословит нас. Вот это слово «не ищите своего». И пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.